Глава 18. Ложась спать, Сухумов был возбужден. Разговоры его со священником Тиховздоховым и с управляющим расстроили его нервы до последней степени. Чувствуя себя так хорошо утром и днем, он уже теперь, придя в спальню, боялся быть один. Хотя он успокаивал себя, призывая к рассудку, но ему то и дело чудилось, что предки его с портретов уже окружают его. Он чувствовал их в тенях предметов от света лампы. Его знобило. «И зачем это меня понесло перед сном к управляющему? Не мог я завтра утром поточить с ним лясы?» — упрекал он себя, раздеваясь при помощи камердинера. «Конечно, я выше всей этой суеверной болтовни, но вот уже мне начинает грезиться всякий вздор. Это нервы. Рассудок делает перевес, но нервы все-таки упрямятся и делают свое дело, потому что они расстроены. Но ведь и рассудок — нервы». И рассудок — продукт одной и той же мозговой мякоти, так же, как и нервы и ощущения. Только разве что точки, управляющие всем этим, разные, — рассуждал он. Его тянуло выпить брому с ландышами, дабы успокоить себя, но он не хотел нарушить совет доктора, запрещавшего ему употребление медикаментов. Сегодня он уж и так приступил запрет доктора, приняв при разговоре с отцом Рафаилом настой ландышей с валерьяной. Он вспомнил про холодную воду. «Дай мне стакан холодной воды и положи туда кусок сахару», — сказал он камердинеру. От воды он озяб еще больше. Дабы согреться, он скорее улегся под одеяло и велел накинуть на себя сверху толстый английский плед. «Одну из ламп на ночь гасить не будем», — отдал Сухумов приказ Полиевкту. «Да я знаю уж, опять насмотрелись на своих дедушек. Не следовало вам туда ходить», — с неудовольствием отвечал тот. «Куда ходить? Про что ты бормочешь? Твое это дело». Раздраженно закричал на камердинера Сухумов. «Да в портретную. Доктор запретил вам, а вы ходите. Там, Леонид Платоныч, место заколдованное, нечистое. Кто в ту комнату хаживали, со всеми недуги случались, и вам не след. Ведь об этой комнате вся дворня в одно слово нехорошее говорит», — не унимался Полиевкт. «А я так вам скажу, что эту комнату надо осветить, молебен в ней отслужить, окропить ее святой водой, да и запереть». «Вот, со священником-то познакомились, так и попросите его». Сухумов более не возражал. Около его кровати на ночном столике лежали две книги. «Записки бабушки» и «Душа человека и животных» — «Вунда» в русском переводе. Его тянуло к дневнику, но он боялся, что нервы его еще больше расстроятся при чтении дневника, и взял «Вунда» как книгу научную, надеясь на ней сначала сосредоточиться, успокоиться и потом задремать. Теплая покрышка сделала свое дело. Сухумов стал согреваться. Читая книгу, он слышал, как камердинер молился перед иконами, как раздевался и как улегся на кушетке. Затем он услыхал, как Полиевкт стал всхрапывать. «Блаженный человек», — подумал про него Сухумов, — «как приткнется, так и заснул. От того, что здоров. А здоров от того, что дело делает, все на ногах, бегает, бродит взад и вперед, со щетками, с платьем, с посудой, с сапогами, метет, чистит, движение». А тут, когда целые дни ничем не занят и только прислушиваешься к себе, какое же здоровье? Праздность. Ну что я такое теперь? Небо-коптитель. А так уже несколько лет. А раньше? Раньше жизнепрожигатель. Жег свечку с двух концов. Вот она и догорает. А чем заняться? Как заняться, чтобы хоть остаток-то жизни с какой-нибудь малой пользой прошел? Ведь чтение вунды не дело. Он хоть и обогащает голову знанием, но только мою, а для других я что? Ведь и все мои предки что-нибудь да делали, и все что-нибудь сделали, а я-то что же? Он отложил толстую книгу Вунда и стал искать ответа, смотря в одну точку стенных обоев, изображающих овальные темные розетки. Пришел на память родоначальник Сухумовых в атласном придворном кафтане, пришел на память Екатерининский двор, какая-то канцелярия. Промелькнул предок в морском мундире Павла, морское сражение. Замелькали огнями овальные розетки обоев. Он видел как бы вспышки пушечных выстрелов. Наконец, вот и прадед в мундире с воротником до ушей. Опять бой. Сухумов видит разбитые лафеты, раненых лошадей, изломанные ядрами колеса. Розетки обоев вертятся, играя уже всеми цветами радуги. Самые стены шевелятся, шатаются, как будто опускается потолок. Опускается и хочет прикрыть Сухумова. Вот уж он низко, совсем низко. Сухумов хочет подняться с постели и не в состоянии. Хочет вскрикнуть и не может. Члены не действуют, голоса нет. А меж тем он не спит, слышит, что недалеко от него в комнате храпит Полиевкт. Потолок совсем опустился, но Сухумов чувствует, что сам он прошел сквозь этот потолок, как бы сквозь облако. Он слышит скрип двери и чувствует шаги, и, наконец, видит, что мимо его постели двигаются его предки, о которых он сейчас думал. Проходя мимо его кровати, они обращаются в его сторону и смотрят на него. Смотрят с теми выражениями лица, с какими художники изобразили их на портретах. Сухумов слышит даже их голоса. Поскребыш рода Сухумовых, бесполезный отпрыск, бормочет ему в глаза со сладенькой улыбкой, мягким полуженским голосом родоначальник Сухумовых в атласном мундире. «А, выродок Сухумовых!» — отчеканивает павловский адмирал. «Вырождение! Вырождение!» — два раза сказал угрюмый прадед, хмуря брови и шлепая крупными губами. Дойдя до стены, они стали уменьшаться в объеме, слились с розетками обоев и как бы скрылись в них. А розетки опять закружились, замелькали огнями радуги. Потолок стал спускаться вновь. Сухумову становится необыкновенно тяжело. Ему до боли что-то давит грудь. Он пробовал вскрикнуть, но не мог и чувствовал, что только стонет. «Барин, ваше высокородие, Леонид Платоныч, очнитесь!» Слышит он над собой голос и видит, что около постели его стоит камердинер и трогает его за плечо. Сухумов делает тяжелый вздох и произносит: «Я не спал. Я все чувствовал, но не мог подняться. Какой у меня жестокий кошмар был! Дай халат, дай воды холодной!» Сухумов оделся и сел в кресло, продолжая тяжело дышать. Он маленькими глотками пил воду. «Не надо ни смотреть на эти портреты, ни разговаривать о них, и даже не думать, пока не поправлюсь, и нервы совсем не окрепнут», — рассуждал Сухумов, снова укладываясь в постель. «Да и дневник бабушки, покуда следует, куда-нибудь подальше запрятать». Ночь им была проведена относительно спокойно. Полиевкт, инстинктивно догадываясь о содержании сновидений Сухумова, наутро, подавая ему молоко, участливо спросил: «Покойнички с портретов вам, Леонид Платоныч, все снятся?» «Да, неотвязчивый кошмар. Я даже чувствовал, что я не спал, когда это случилось», — неохотно отвечал Сухумов. «Простите мое глупое рассуждение, барин», — продолжал Полиевкт после некоторой паузы. «Простите, но мне кажется, что они у вас панихидки просят. Лежать им трудно, вот они и просят». «Что за вздор ты городишь?» — огрызнулся на него Сухумов. «Нет, иногда это бывает, а ведь попробовать нетрудно. Ну что, панихидка, по здешнему месту она стоит пустяки. Священник недалеко, а отслужите по старичкам панихидку, они и успокоятся». Сухумов молча отвернулся от камердинера. Под вечер приехал доктор Кладбищенский.